Однако этот молодой и достаточно новый гражданин Федерации заявил о том, что не собирается вступать в конфликт с интересами государства, которое взяло над ним опеку, и уже только за это его стоило бы поблагодарить. «И что вы хотите мне этим сказать, бывший капитан?» Генералу уже просто надоело выслушивать бред этого офицера, и он прервал его невнятное мычание резким окриком и ударом кулака по столу. «Кажется, я вам открытым языком сказал, что этот молодой разумный вам ничего не должен. Вы должны были попросить его предоставить вам то, что он доставил. Однако обращу ваше внимание на собственные переговоры, которые вы вели с другими офицерами. Что значит ваши слова? Я так сказал. Что значит слова? Вас это дело не касается, это мое личное дело. С каких это пор у сотрудников службы безопасности Федерации во время служебных расследований появились личные дела? Вы ничего не хотите мне пояснить? Судя по всему, этот молодой разумный совершенно не понимал того, в какую переделку теперь попал. Генерал Рентамур уже просмотрел его личное дело и видел, что этот офицер по сути купил свою должность. Полковнику Фанру Лукар, который уже отправился на иридиевые рудники, семья этого молодого парня заплатила довольно крупную сумму средств за протекцию, а также и за его поддержку при оформлении этого парня на службу. Потом уже этот парень сам старательно выполнял самые грязные поручения, лишь бы подняться в должности. Теперь же вот, стоит перед генералом, и не знает, что ему сказать. И все из-за того, что хотел забрать пиратов, которых можно было бы не просто сдать за деньги Федерации и судить, но и даже просто позволить с тем же самым представителем пиратской диаспоры с территории фронтира выкупить их, что обошлось бы гораздо дороже и Федерации Неви, и сами пиратам. К тому же, как понял старый генерал, этот разумный намеревался попытаться бесплатно забрать у молодого парня его трофеи, что по сути было просто недопустимо. Ведь это были трофеи, которые этот разумный лично доставил с территории фронтира. Даже за простую перевозку этих трофеев нужно было бы заплатить. Закон Федерации в данном случае не допускает каких-либо трактований, опять нарушение. И вот сейчас он стоит, видимо, до сих пор не понимая того, что случилось. Открыто заявляет самому генералу, что собирался поделиться своим доходом с вышестоящими органами. Это он на что намекает? На него самого? Именно поэтому старый генерал и взорвался эмоциями. Этот капитан, видимо, думал, что полковник делится с генералом. Нет уж, полковник Фанр Лукар ни с кем делиться не собирался, так как сам намеревался забрать все себе. Его банковские счета уже были арестованы. И когда генерал Рентамур узнал сумму средств, которая была у этого разумного в распоряжении, то понял, что это сотрудничество длилось уже не один десяток лет. Этот наглый полковник, скорее всего, очень часто шел на определенные услуги для пиратских кланов, поэтому деньги, которые имелись у него на банковских счетах, превышали несколько миллиардов. Да и у этого капитана на банковских счетах тоже было достаточно много наличных средств. Общая сумма уже приближалась к половине миллиарда. Тяжело вздохнув в очередной раз, генерал потребовал, чтобы от него увели этого идиота. «Имеешь такие средства, которых хватило бы на организацию собственной корпорации, так иди в свободное плавание». Некоторые офицеры себе такое позволяли, когда чувствовали, что пора уйти. Таким образом они не только сохраняли свою свободу и средства, но и умудрялись сохранить связи в службе безопасности Федерации, чтобы не создавать лишних конфликтов. Благодаря этому такие корпорации сохраняли возможность даже время от времени выкупать с закрытых площадок службы безопасности что-нибудь ценное для себя, хотя, на самом деле являлись обычными ворами и коррупционерами, что было недопустимо в условиях работы службы безопасности Федерации. Да, что там опять такое произошло, генерал Рентамур не успел отвлечься, когда к нему поступил тревожный сигнал. Сообщение пришло опять от этого молодого паренька со странным именем Сергей, который переслал ему несколько протоколов. Это были официальные протоколы из банка Содружества, где этот парень пытался оформить и установить себе банковский имплант. Что ж, вполне понятное желание. Однако, в сообщении говорилось о том, что его самого пытались продать в рабство. Прочитав сообщение, генерал срочно послал к тому отделению банка из ближайшего отделения службы безопасности группу захвата. Получив через полчаса отчет, он нахмурился. Информация действительно была странная. Во время установки Сергею и в банковского импланта сотрудники банка Содружества по какой-то глупости решили вызвать представителей корпорации нейросеть. Возникал только один вопрос. Зачем? Ведь в данном случае, банковский имплант устанавливается полностью самостоятельно сотрудниками банка, это могло случиться только в том случае, если у этих разумных возникла какая-то проблема с имплантами, установленными в голову самого парня. Однако, сотрудники корпорации нейросеть прибыли в банк с криокапсулой. Что они намеревались сделать? Заморозить этого парня и куда-то увезти? Что происходит? Скандал назревал. Ответственный разумный из банка сразу же заявил в отделении службы безопасности о том, что сотрудники, которые преступили закон, уже уволены. Но их также задержали и отправили в центральное отделение службы безопасности под конвоем. Корпорация «Нейросеть», после того как их отделение было извещено о случившемся, глубокомысленно отмалчивается, заявив о том, что никакого подобного распоряжения своим сотрудникам они не давали. А значит, все, что происходило, это полное самоуправство бывших сотрудников корпорации «Нейросеть». Как у них легко сделать кого-то бывшим? Тихо скрипнув зубами, старый генерал понял, что некоторые возможности подобных корпораций его просто поражают. Он бы сам с радостью довольно большое количество разумных сделал бы бывшими. Вот только не так-то легко это было сделать с законами Федерации. Однако, сейчас дело было даже не в этом. Надо сосредоточиться на случившемся казусе. Да что там могло произойти? Раздраженно проворчал старый генерал, уже привычно пытаясь провести анализ ситуации. Аналитический кластер искусственных интеллектов, имевшихся у него в распоряжении, буквально в течение пары минут исследования ситуации, открыто заявил о том, что вопрос касается именно самого этого парня. Видимо, все дело либо в самом парне, либо в имплантах, которые стоят у него. Разумные, которые работали ранее в банке, уже предоставили протоколы со своих нейросетей. Оказывается, что они в процессе установки банковского импланта обнаружили что-то странное и попросили поддержки от сотрудников корпорации «Нейросеть». Представители корпорации в ответ отреагировали как-то странно и неадекватно. А значит, дело действительно в импланте Сергеев? Что? Ирин Тамур нахмурился, когда увидел упоминание о том, что имплант, который был обнаружен у парня, распознается как симбиант, и тут же автоматически старый генерал понял, что речь идет о симбианте древних. Так вот почему вы так задергались? Еще бы, если у этого парня действительно стоит симбиант. Возникает вопрос, кто пошел на такой дорогостоящий эксперимент? Снова тихо хмыкнув, генерал медленно открыл личное дело этого молодого разумного, которое было основано на данных, предоставленных тем самым лейтенантом Сайпом Риун с периферийной звездной системы. Кстати, генерал уже отправил запрос по поводу этого разумного. В ближайшее время этот лейтенант должен был прибыть в систему Барза, чтобы дать некоторые пояснения по всему случившемуся лично генералу. Но сейчас речь была не об этом. Необходимо было изучить данные и понять, что же тут не так. Проверяя документы и электронные ведомости, которые прислал этот лейтенант, генерал Ирин Тамур неожиданно заметил отметку, которая свидетельствовала о повышенном внимании к некоторым данным этого парня. Внимательно вчитавшись в данные Сергеев, старый генерал мог только покачивать головой. Он действительно был весьма необычным. Мало того, что у него был довольно высокий уровень интеллекта, который после установки симбианта перешагнул рубеж в 400 единиц. Также у парня была и неплохая реакция. Хотя стоит отметить тот факт, что у него существовал и один огромный минус. Но это был такой минус, который мог стать очень большим плюсом. Что это за значение такое? Не сдерживая своих эмоций, удивленно хмыкнул старый генерал, когда увидел значение оперирования пси у этого парня. Что значит значение минус бесконечность? Я такого еще никогда не видел. Ирин Тамур привык к тому, что у разумных в содружестве всегда есть хоть какое-то процентное соотношение в оперировании пси. То есть любой из разумных, который проходил обследование в содружестве, обычно имел хоть какое-то положительное значение этого параметра, хоть в десятых, а то и сотых долях процентов. А тут, очень странная ситуация складывается. К тому же, у этого парня имелся очень высокий уровень интеллекта. Уже только поэтому ему следовало служить на государственной службе. Его должны были любой ценой загнать туда. Это делалось для диких обычно во время прохождения той самой государственной присяги в центре для переселенцев. Видимо, лейтенант в периферийной звездной системе слишком торопился передать информацию и не стал устраивать подобные интриги. И старый генерал его понимал. Мало ли куда мог направиться этот парень, если бы хотя бы заподозрил, что его хотят использовать. Он с тем же успехом мог спокойно перебежать на территорию той же республики Хагдан или же еще куда-нибудь. Любое государство предоставило бы этому парню возможности для роста и развития, лишь бы он остался у них. Теперь же ситуация была еще более интересная. У этого парня была зарегистрирована частная корпорация. Когда генерал поднял данные по его регистрации, то тоже удивленно хмыкнул. Парень зарегистрировал тот факт, что корпорация «Сармат» будет заниматься чем угодно. Конечно, можно понять, что такая регистрация обошлась ему достаточно дорого. Даже в ведомостях были указаны суммы, переходящие за 20 миллионов кредитов. Очень дорогая регистрация. Зато парень защитил свои интересы таким образом, фактически лишив какого-либо возможности предъявлять ему какие-либо претензии. Теперь никто и ничего не сможет сделать, хотя бы по той причине, что сам по себе этот разумный действительно имеет полное право делать все, что только захочет. Более того, уже только за эту регистрацию следовало бы еще на 3 пункта поднять ему гражданский рейтинг. Скрипя зубами, генерал Рентамур был вынужден признать этот факт, и теперь у парня было 13 баллов гражданского соответствия, так что теперь попытаться каким-то образом на него надавить будет довольно сложно, даже если он просто захочет перебраться куда-нибудь прочь из Федерации Ниви. Сам же парень, видимо, сейчас никуда не спешил, так как занимался теми самыми кораблями, которые были доставлены им самим в эту звездную систему в виде трофеев. Более того, судя по перечню запросов, поступающих от этого корабля в систему внутренней связи Барзы, этот молодой парень собирает данные про торговые площадки, те самые торговые площадки, где продаются использованные ранее корабли. Что же, пусть пока займется этим делом, а генералу действительно нужно встретиться с тем самым лейтенантом. Судя по всему, этот парень в ближайшие пару-тройку недель никуда не сбежит, а значит, у старого генерала есть возможность пока что разобраться с другими казусами. Спустя еще пару часов в кабинет генерала вежливо постучался официальный представитель корпорации «Нейросеть». По-видимому, этот разумный надеялся каким-то образом попытаться нивелировать случившийся казус, попытавшись пообещать самому генералу, а также и пострадавшим, какие-то бонусы от корпорации, лишь бы это дело не раздувалось до довольно крупного скандала. Вот только проблема была в том, что скандал-то уже был зафиксирован. Естественно, что генерал и сам был бы не против, чтобы это происшествие было хоть как-то нивелировано. Но основная сложность как раз и заключалась в характере парня. Судя по всему, а также и по анализу, сделанному аналитическим кластером искусственных интеллектов Службы безопасности Федерации, этот разумный не умел прощать. Психотип этого парня говорил о том, что он мстит. Мстит жестоко. Например, типичный признак этого был как раз в его реакции на случившееся в банке, ведь он мог легко и просто, устроив там скандал, получить свою часть бонусов, какие ему только могло дать это заведение, а потом также решить вопросы с корпорацией «Нейросеть», откуда-нибудь с борта своего корабля через адвокатов. Однако он напрямую обратился к генералу службы безопасности, зарегистрировав попытку похищения и самого преступления, а значит, он рассчитывал на месть. Да, сотрудники банка уже уволены и находятся под следствием. Хотя, если так рассмотреть ситуацию, то можно было понять, что им грозит максимум лишение части гражданского рейтинга, максимум до нулевой отметки, и большой штраф, который им все равно придется заплатить, и все. После этого эти разумные становятся фактически пустыми местами. Это для них довольно серьезное наказание. А вот про сотрудников корпорации «Нейросеть» подобного сказать нельзя. Эти разумные действительно совершили преступление. И даже более того, они действительно намеревались разумного упаковать в криокапсулу, как какого-то раба. К тому же, они не собирались пытаться с ним договариваться. Так не делается, когда хочешь разрешить все законно. А значит, можно было сразу понять тот факт, что этого разумного намеревались использовать против его воли и без его личного согласия. А это тоже факт, который отрицать нельзя. Да, корпорация «Нейросеть» тут же старательно попыталась откреститься от всего случившегося. Вот только в данной ситуации существуют еще проблемы, про которые забывать не стоило бы. Те самые проблемы, которые, как ни странно, касаются как раз того факта, что если бы у них все получилось, то парень исчез бы скорее всего в лабораториях корпорации бесследно, и эти сотрудники получили бы от руководства благодарность. Если подозрения сотрудников Службы безопасности Федерации не беспочвены, и у этого парня установлен симбионт древних, то можно понять всю ценность подобного разумного для исследования работы подобных устройств, и эта ценность отнюдь не исчисляется суммами с 6, а то и 7 нулями. Тут идут суммы гораздо большего размера, в сотни, а то и в 1000 раз больше. Знаете, уважаемый, есть один вопрос, который вы бы могли решить. Когда старому генералу наконец-то надоело выслушивать монолог представителя корпорации, он тут же постарался дать тому понять, что возможность решить этот вопрос довольно безболезненно для его хозяев все-таки есть, но он заключается отнюдь не в промывании мозгов самому генералу своими лекциями. Вот вы сейчас мне тут рассказываете о том, что работаете на благо всех разумных содружества, а ваши сотрудники думали о том, что этот разумный может быть против подобного обращения с ним. У вашей корпорации была договоренность с ним о предоставлении собственного тела для изучения, вы мне рассказываете о том, что ему бы вреда не нанесли, а я в этом не уверен. В Федерации НИВИ тоже проводит исследование работы нейросетей, и вы об этом знаете. Однако, насколько мне известно, исследование работы установленных имплантов подобного рода проводится только на изъятом мозговом веществе у такого несчастного, то есть вы собирались вырезать ему мозг, но при этом действовали бы ему во благо. Вы сами сейчас поняли, что мне сказали. К тому же, если вы хотите, чтобы это дело было закрыто, то для начала нужно уговорить этого разумного забрать свое заявление. До тех пор, пока оно зарегистрировано в системе службы безопасности Федерации, ничего подобного сделать просто нельзя. Поэтому я бы вам посоветовал попытаться договориться с самим этим разумным. Если, конечно, у вас получится. Я думаю, что он будет не против получить от вашей корпорации какие-нибудь нейросети, импланты, а также базы знаний. К тому же, этот парень довольно неплохой техник, и скорее всего будет набирать себе персонал. А хорошему персоналу всегда нужны базы знаний и импланты. Подумайте над этим вопросом. А теперь я попрошу вас покинуть кабинет. Если корпорация, которую вы представляете, не имела никакого отношения к случившемуся, то вам и переживать-то ни за что. А если вы все-таки переживаете, то значит не все так, как вы рассказываете. Мне стоит что-то еще узнать от вас. Или может быть вы все-таки поймете мои намеки? Представитель корпорации нейросеть тут же откланялся, видимо все-таки действительно понял недвусмысленный намек генерала, тем более, что тот действительно был в своем праве. Лишняя возня с корпорацией нейросеть ему была ни к чему, ведь он сам прекрасно понимал, что каким-либо глобальным образом эту корпорацию наказать просто не получится. Слишком уж нуждались в ее услугах государства Содружества. Поэтому приходится учитывать эти нюансы. Однако, не стоит забывать о том, что откровенное нарушение законодательства государства, где находится то или иное отделение, бесследно для нее все равно не пройдет. Поэтому, уже только из-за всех этих нюансов следует понимать, что корпорации придется идти навстречу каким-либо требованиям со стороны парня, с которым они столкнулись. Тяжело вздохнув, после того как он проводил представителя этой организации, генерал Эрентамур подумал о том, что по сути он не знал того, чего сейчас хочет этот парень. Если этот разумный намеревается все-таки организовать свою корпорацию и набрать специалистов, то в этом случае можно было бы попытаться подсунуть ему таких разумных, которые на самом деле служат на благо Федерации, и тогда у них будет возможность действовать под прикрытием. К тому же, имея своеобразную поддержку со стороны самого этого разумного, ведь он и сам наверняка прекрасно понимает, что есть определенные интересы, которые касаются таких вот новшеств. Честно говоря, когда старый генерал увидел его корабль, то очень сильно удивился, зачем нужна была именно такая форма судна. Но вчитываясь в данные, которые предоставил сам этот парень, нельзя было отрицать определенной рациональной мысли, которая в данном случае действовала. Сами подумайте, какая главная проблема для любой верфи достаточно крупного класса, чтобы работать с теми же самыми кораблями класса линейный крейсер или линкор. Основная проблема заключается в том, что такие верфи стационарные и очень сильно привязаны именно к тому месту, где запущены в работу. То есть, такую верфь все же можно перевести с места на место. Вот только верфь такого класса надо будет полностью демонтировать, а это работа не одного месяца. Потом перевести, это еще пара-тройка месяцев. Потом снова начать сборку этой верфи. И только уже после этого, такая верфь может быть запущена в работу. По сути, для того, чтобы передвинуть верфь подобного размера из одной звездной системы в другую, придется потратить огромное количество средств и времени. Только по времени этот процесс сможет затянуться от 1,5 до 2 лет. Тут же, этот интересный и необычный корабль может отправиться в другую звездную систему прямо с ремонтируемым кораблем на борту. Более того, перемещение займет у него максимум то время, которое этот корабль будет лететь в другую звездную систему. Выгодно, если рассматривать ситуацию с точки зрения полноценной войны, весьма выгодно. Надо будет взять эту возможность на учет, однако, существуют некоторые нюансы, которые интересуют старого генерала сейчас и здесь. Этот парень действительно может заработать много денег во время какого-либо военного конфликта как наемный персонал. Его можно будет призвать на военную службу, временно в случае конфликта. Конечно, у такого персонала, который призывается на службу со своим собственным оборудованием, больше прав и гораздо больше придется тратить на него денег, ведь в этом случае Федерация должна гарантировать этому парню сохранность его оборудования. Если этого нет, то тогда придется ему либо покупать подобное оборудование, либо восстанавливать. Сколько может стоить такой уникальный корабль, надо будет поинтересоваться. К тому же, в качестве ответной услуги, генерал Рентамур решил подсказать парню возможности, которые Сергеев может упустить случайно или намеренно, это не важно. В первую очередь было необходимо сделать так, чтобы парень смог зарегистрировать все это на себя. Мало ли кто может попытаться перейти дорогу службе безопасности Федерации, если этот парень, как гражданин Федерации, зарегистрирует на себя подобное изобретение мобильной верфи, то можно будет впоследствии самому государству использовать это изобретение. Да. При этом парню будут платить определенные суммы средств, как за использование его лицензии. Но это ведь живые деньги, будет их получать, и в обиде не окажется. Чего нельзя сказать в том случае, если кто-то украдет его разработку. А значит, надо сделать так, чтобы он как можно быстрее провел эту самую регистрацию. В очередной раз тяжело вздохнув, генерал потребовал по системе внутренней связи предоставить ему данные про одного известного адвоката, чья корпорация предоставляла адвокатские и юридические услуги по всему Содружеству. Эти адвокаты попортили кровь и самому старому генералу неоднократно. Кто-то сказал бы, что генерал сейчас делает ошибку. Нет, сам старый генерал прекрасно знал, когда надо признавать свое поражение, и хорошего адвоката не собирался гнобить только за то, что когда-то их интересы пересеклись. Причем с разных сторон одной и той же баррикады. Так что сейчас нужно все поработать так, чтобы никто даже из других государств не мог даже и попытаться надавить на этого парня или украсть у него эту информацию. Ведь эта информация может впоследствии иметь стратегическое значение для самой Федерации, что тоже нельзя было упускать из своего поля зрения. А для этого нужны хорошие знания и опыт подобных противостояний. Возможно, потом эти адвокаты снова попортят нервы военным Федерации. Ну, что ж, военные часто конфликтуют со службой безопасности Федерации, поэтому Рентамур совсем не против того, чтобы использовать подобный козырь против них. Также адвокаты пригодятся сейчас парню для того, чтобы надавить на корпорацию нейросеть за то, что пытались подстроить ее сотрудники. Поэтому можно заранее понять, что действительно нужно ему кого-то посоветовать. Кого-то, кто сделает свое дело достаточно быстро и эффективно. А это единственная юридическая корпорация, в которой старый генерал был уверен. Особенно он был уверен в их профессионализме. Корпорация нейросеть. Вы что, не могли все это сделать аккуратно? Разъяренно ударил кулаком по столу пожилой гуурнака Варин Жатур, являвшийся ответственным за отделение корпорации нейросеть на территории Федерации Неви, абсолютно не сдерживая своих эмоций, в присутствии ответственных лиц, которые могли только переглядываться и качать головами. Нужно было всего лишь заключить с ним договор и заставить пойти на наших условия. А вы что устроили? Показательное похищение? И чего вы добились таким образом? Теперь в Федерации на нас заведено уголовное дело. Что нам делать дальше? Руководство корпорации требует ответа. А мы ничего предоставить не можем. Почему они хотели похитить этого разумного? Только из-за упоминания какого-то симбианта? А может, там стоит нейросеть разработки Конфедерации Делус? Никто из вас об этом не задумывался? Вы же сами знаете, что установки симбиантов фактически запрещены по всему Содружеству. Именно из-за того, что любой разумный, которому пытались провести подобную установку, просто погибал в мучениях, и это в лучшем для этого несчастного случае. В худшем он превращался в растение, а симбианты пожирали мозговую ткань. Тут же, только услышали о симбианте, как тут же бросились на подобное преступление. Что с ними там дальше будет? Вы узнали, чего хочет служба безопасности в качестве компенсации? Служба безопасности как раз ничего не хочет. Задумчиво пожал плечами разумный, в котором можно было с большим трудом узнать сильно отъевшегося Гуурнака, который, видимо, за собой совершенно не следил, или даже не пытался соответствовать эталону красоты своего народа. Когда мы пытались с ними поговорить, то выяснили, что заявление было подано именно самим этим разумным симбиантом. И причем подано оно было прямо на сервер службы безопасности Федерации. Есть у них там такая глупость. Для автоматизации работы персонала все заявления подаются на сервер службы безопасности, а уже аналитический кластер выясняет степень угрозы и передает их дальше. Однако, учитывая тот факт, что этот разумный буквально перед этим случаем общался напрямую с генералом Ирином Тамур, аналитический кластер принял решение передать ему введение и это дело. Автоматически к этому делу был присоединен идентификатор повышенной угрозы. И теперь, чтобы убрать все это, необходимо, чтобы заявление забрал сам заявитель. А с этим связаны определенные проблемы. И в первую очередь основная проблема заключается в том, что этот парень, как ни странно, не пытался к нам обратиться, хотя другой на его месте наверняка постарался бы выбить какие-нибудь бонусы для себя. К тому же, при попытке встретиться с ним, наш представитель наткнулся на тот факт, что делами этого разумного начала заниматься адвокатская контора Юршари. Насколько вам известно, это довольно известная юридическая организация, для которой интересы их клиентов превыше всего. Они берут за услуги очень дорого, но в данном случае, скорее всего, пообещали этому парню выиграть дело, и с него не взяли ни кредита. Почему вы так решили? Глава всей сети корпораций нейросеть на территории Федерации задумчиво посмотрел на своего подчиненного, который только что высказал такое странное предположение, учитывая тот факт, что на территории Федерации, да и всего Содружества, никто и никогда не действовал подобным странным образом. С чего бы им делать что-то бесплатно? Ведь в данном случае они могут потерять достаточно большие деньги, так как речь в этом деле идет именно о борьбе против нашей корпорации. Они знают, с кем имеют дело. Что-то здесь странное. Ничего странного в этом нет, усмехнулся в ответ его помощник, всего лишь покачав головой, но заметив задумчивый взгляд Варина Жатур, тут же принялся пояснять свою мысль. Хитрость как раз в том, что пока еще против нашей корпорации никто открыто так не выступал. Поэтому можно понять, что в данной ситуации эта адвокатская контора просто заинтересована в том, чтобы представлять интересы этого парня. Еще бы, такой скандал. Известная на все Содружество корпорация приступила законность и пыталась участвовать в похищении разумного. Боюсь, что после подобного казуса нам придется пересмотреть большую часть правил, касающихся именно установки имплантов в отделениях корпораций. Раньше мы могли спокойно и безнаказанно осматривать различных разумных во время установки этих имплантов. В любое время можно было заявить, что при установке импланта возникли проблемы, и пришлось некоторое время проводить исследования. Все это сходило нам с рук, а мы всего лишь подбирали то, что нам нужно для проведения исследований. Сейчас же в это никто верить не будет. Поэтому, первым правилом, которое нам придется предусмотреть и возможно даже отменить, это отсутствие посторонних при установке имплантов. Скорее всего, разумные начнут требовать, чтобы такая установка проводилась в присутствии их личного врача, нанятого отдельно, чтобы тот сам контролировал все происходящее во время установки. Вернее, может возникнуть другая проблема. Разумные будут просто покупать у нас импланты и базы знаний, а нашими услугами для их установки пользоваться не будут. Уже только поэтому можно понять, что деньги потекут за установку не к нам, а к частным клиникам. Ну и что в этом такого? Криво усмехнулся пожилой Слакс, обводя своими зеленоватыми глазами присутствующих разумных и тихо пожав плечами. Сколько там мы зарабатываем на этих установках? Мелочи. Для нас особо ничего не изменится. Зато будет меньше проблем при установках. Пусть другие с этими проблемами. Меньше проблем, снова разъяренно ударив кулаком по столу, Варин Жатур, не мигая, уставился своим ледяным взглядом прямо в лицо этого идиота, который, видимо, совершенно не понимал того, что говорит, и в присутствии кого он это говорит. Ты чем вообще слушаешь? Во время установки мы по умолчанию проводили исследования, изучали организм разумных, изучали их без разрешения, изучали без каких-либо выплат этим разумным, могли даже и проводить небольшие опыты. Ты знаешь, сколько стоит только одно изучение организма разумного, если мы ставим ему какой-то новый имплант? Миллионы кредитов, миллионы, и все это оставалось в нашей корпорации. За каждую такую операцию и процедуру мы получили премии. А сейчас что? Проблем, говоришь, у нас не будет? Ну, да, проблем не будет, не будет, ни проблем, ни денег. А зачем они тебе? Ты не задумывался об этих мелочах? Кроме того, делая вид, что у нас возникли какие-то проблемы при установке имплантов, мы проводили более углубленное изучение, и в результате получали данные, за которые платят десятки миллионов кредитов. А что теперь? Теперь мы просто не можем ничего сделать. Как только возникнет этот конфликт и начнется судебное дело, наши адвокаты могут, конечно, свалить всю вину на этих идиотов, которые сделали подобное. Вот только ты забываешь еще кое о чем. Тебе напомнить, ты получил сообщение о том, что появился такой уникальный разумный из отделения корпорации в системе Барза. Именно ты. Почему ты их не остановил? На что ты надеялся? Что этот подопытный попадет к тебе в лабораторию, и ты сможешь снять все сливки? Ты понимаешь, что служба безопасности Федерации, воспользовавшись своим правом, уже получила доступ к твоей переписке с клиентами, а также и к переписке с сотрудниками? Что ты им там написал, что служба безопасности Федерации открыто потребовала тебя арестовать? Судя по всему, до этого так отличившегося Слакса только-только начало доходить то, в какую яму он провалился из-за своей торопливости. Он практически мгновенно побледнел, и, хватая ртом воздух, видимо ставший неожиданно слишком густым, начал смотреть по сторонам, видимо пытаясь найти для себя поддержку. Вот только проблема была в том, что поддержки поблизости просто не было. Он совершил ошибку, за которую придется заплатить. И, судя по всему, его товарищи по этому своеобразному цеху не собирались платить за него, у них и своих проблем хватало. Они все постарались от него тут же отстраниться, а глава сети корпораций на территории Федерации продолжал орать. Еще бы, буквально час назад он получил весьма неприятный разговор с руководством корпорации. Ему просто открыто заявили о том, что если он позволяет себе подобные игры за их спиной, в таком случае они могут поднять вопросы его профессиональной непригодности к занимаемой должности. Естественно, что ему это было совсем ни к чему. Варин Жатур слишком привык быть могущественным и весьма обеспеченным разумным. А тут вдруг такой сюрприз из-за одного идиота, который мог испортить ему всю карьеру не только внутри корпорации, но и вообще в жизни. Дело в том, что сам Варин Жатур, как управляющий таким объектом, знал слишком многое. Скорее всего, его могут быстро проводить на пенсию, причем посмертно. И что тогда? Ему очень хотелось жить. Поэтому он был готов сейчас на все. Однако этого толстяка, Слакса, тоже нельзя было отдавать службе безопасности целым и невредимым. Слишком уж он был посвящен в интересы корпорации. Глава уже знал о том, что служба безопасности выслала транспорт за этим разумным. А значит, времени оставалось все меньше и меньше. Спустя пару часов, когда к зданию Центрального Федерации офиса корпорации, расположенному на центральной планете Федерации Неви, прибыла машина с сотрудниками службы безопасности, они обратили внимание на странную толпу, которая тихо галдя, стояла возле одной из стен огромного высотного здания, где располагался этот офис. Когда они попытались узнать причины для подобного митинга, то выяснили, что один из руководителей корпорации нейросеть по какой-то причине решил покончить жизнь самоубийством. Более того, перед тем как выпрыгнуть из окна, этот разумный несколько раз выстрелил себе в затылочный разъем нейросети из шокера, видимо для того, чтобы избавить экспертов службы безопасности от любой возможности выяснить причины для подобных скоропалительных действий. Скорее всего, в корпорации кому-то очень не понравилось случившееся, а учитывая ранг этого разумного, они постарались сделать все возможное, чтобы этот Слакс не попал в застенки службы безопасности. Довольно жестко, но эффективно. Пытаться снять информацию с его нейросети теперь бессмысленно. К тому же, было непонятно то, зачем его вообще убили. Ведь выжженная нейросеть повреждала мозг такого разумного, превращая его в полного идиота. Но, видимо, кто-то хотел быть стопроцентно уверенным в том, что его секреты не выйдут наружу. И как результат, Теперь у службы безопасности Федерации есть еще одна головная боль – убийство этого разумного, который был довольно значимой фигурой в целом секторе государства. А это вам не шутки. Разве можно считать шуткой практически превращенного в мешок, наполненный переломанными костями, труп этого глупца? Варин Жатур, глава сети корпораций на территории Федерации, устало покачал головой. С одной проблемой они разобрались. Но что делать с другой проблемой? До тех пор, пока этот молодой парень не откажется от своего заявления, вся корпорация нейросеть будет находиться под пристальным вниманием не только службы безопасности Федерации. Он уже получил гневные письма от таких же, как он, ответственных разумных, но только с других территорий Содружества. А это говорило о том, что в саду службы безопасности Федерации есть довольно серьезные утечки информации, так как уже и в Республике Хагдан, и в Империи Арвар представители корпорации столкнулись всем фактом, что представители государственных структур открыто им намекнули на то, что те позволяют себе слишком многое. Более того, в той же империи Арвар, где жизнь разумного особо-то и денег не стоила, местный император приказал, чтобы при любых установках нейросетей все данные с медицинской капсулы в первую очередь проходили освидетельствование у медиков из службы безопасности его государства. Зная о том, как там поставлено дело, можно было понять, что эти религиозные фанатики, которые имеют отношение к культу единого бога на территории этой империи, не оставит в покое корпорацию. Если других разумных можно попытаться подкупить и уговорить, чтобы те не обращали внимания на некоторые нюансы работы медицинских капсул корпораций, то в данной ситуации это будет невозможно. Фанатика подкупить нельзя. Уже только поэтому можно было понять то, насколько сложная ситуация сложилась в Содружестве для корпораций нейросеть. Все-таки надо было решать этот вопрос. Руководство корпорации не оставит в покое после всего случившегося ни его, ни его семью. Ведь он, пользуясь своим служебным положением, установил своим родственникам самые дорогущие нейросети и импланты, старательно скупал базы знаний подешевле, списывая их за несоответствие каким-то эталонам. А в чем этот эталон был? Всего лишь дата не соответствовала. Как это делается, спросите вы? Да все просто. Достаточно было приехать в какое-нибудь отделение корпорации, открыть их склад и посмотреть. Если там было хоть что-то полугодовалой давности, можно было это оборудование или нейросети просто списать. Сейчас на его личном арендованном складе скопилось очень много подобного товара. По сути, чуть ли не на миллиарды кредитов. И все это из-за того, что он не утилизировал это оборудование, как было положено, а забирал, после чего складировал. Если так подумать, то это оборудование стоило невероятно больших средств, и все эти импланты можно было продать на территории того же фронтира за баснословные суммы. Если бросить по той же цене на продажу, по которой они продаются на территории Содружества, а на территории фронтира такое оборудование стоит в 3-4 раза дороже, эти запасы разметут в течение поры, тройки дней, и он получит эти деньги. Вот только что с ними делать потом? Будет ли кому получать эти деньги? Тяжело вздохнув в очередной раз, Варин Жатур понял, что ему придется самому отправиться на переговоры с адвокатами этого парня. Может, их удастся как-то заинтересовать, например, большими скидками на базы знаний юрист, до максимального 7-го ранга. А что, эти базы знаний сами по себе стоят около 50 миллионов кредитов, дорого ему, конечно, все это обойдется, но нужно все вернуть на старые позиции. Корпорация должна проводить свои исследования без помех. А что бы вы думали, что корпорация взяла с неба все эти возможности, или получила в дар? Нет уж, им пришлось достаточно долго изучать разумных, а также работу и влияние имплантов на мозг этих несчастных. Сейчас корпорация была фактически монополистом по продаже имплантов и нейросетей на территории Содружества. Велись разработки новейшего поколения нейросетей. В этом направлении их немного опережали аграфы. У них была собственная корпорация, занимавшаяся подобными исследованиями. И это раздражало. Тихо покачав головой, глава сети корпораций на территории Федерации НИВИ задумчиво хмыкнул, вспомнив свое упоминание о том, что нейросеть, которая стояла у этого парня, может иметь отношение к конфедерации Делус. А что, такое тоже вполне было возможно, ведь этот разумный прибыл неизвестно откуда, надо узнать максимум информации про него, какую только возможно получить. Но как это сделать? Судя по всему, в службе безопасности Федерации теперь подобную информацию получить не получится, а значит, надо искать другие варианты. Слишком уж интересным был этот разумный для корпорации, даже если у него стоит нейросеть конфедерации. Даже в этом случае, почему она распознается медицинскими капсулами как симбионт, такого не бывает, а значит, его нужно изучить. Но для этого придется все-таки сначала задобрить юристов и, возможно, самого этого разумного. Нужно сделать так, чтобы он успокоился и сам позволил корпорации провести все необходимые исследования. А это не так легко, как кажется, действительно нелегко. Еще немного поразмыслив над этой ситуацией, Варин Жатур тяжело вздохнул и снова вызвал себе заместителей. Только в этот раз ему нужно было раздать приказы, а никак не выслушивать их нытье. Старый Гуурнака намеревался сам отправиться на встречу с этим разумным. Может быть, его присутствие поможет сгладить впечатление от случившегося. К тому же, он сможет принимать решение прямо на месте, не обращаясь к каким-то промежуточным звеньям, вроде помощников. А это время. Достаточно большое количество времени. Также он сможет оценить ситуацию своим взглядом на месте. И тут ничего не поделаешь. Еще через 5 часов скоростной крейсер, специально модифицированный в крейсер, курьер, хотя являлся средним крейсером Федерации последнего поколения, вышел из своего ангара и, достаточно быстро разогнавшись, исчез в гиперпространстве. Варин Жатур был прав. Такие дела нельзя оставлять на самотек. Нужно решать и принимать решения. Принимать их на месте, что он и собирался сделать, а уговорить этого парня пойти навстречу корпорации будет не так уж и сложно. Он в этом уверен точно так же, как уверен в себе и своих возможностях. Все остальное дело наживное, как и опыт, а жизненного опыта у него хватало. Сергей, добрый день, вы обратились в юридическую корпорацию Юршари, я готов вас выслушать. Передо мной на экране появился типичный молодой дронар, который смотрел на меня слегка удивленно. Видимо, не ожидал увидеть парня моего возраста, имеющего не только положительный гражданский рейтинг в 13 единиц, но также и отметку на идентификаторе о том, что я являюсь главой собственной корпорации. Хотя ничем не прикрытое удивление этого молодого юриста меня совершенно не беспокоило. У меня были другие дела и проблемы, которые надо было решать. Получив записку от начальника службы безопасности в данном секторе Федерации, которым являлся генерал Рентамур, я понял, что он в чем-то даже прав. Мне нужно было юридическим путем зарегистрировать все свои мысли и фантазии. Поэтому надо было обратиться за помощью к профессионалам. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить сейчас о том, что, имея возможность изучать любые базы знаний, я мог бы на данный момент взять и изучить базы знаний юрист, после чего начать защищать собственные интересы самостоятельно. Да, мог бы. Но только вы не учли того факта, что в этих случаях надо иметь не только базы знаний и какую-то информацию о своей юридической защите на территории Федерации. Мне нужно найти того, кто профессионал в этом деле не только из-за уровня знаний, а также по своему опыту. Судя по информации, которую я достаточно быстро получил из глобальной сети, эта юридическая корпорация не боялась сталкиваться даже с серьезным противником вроде тех же самых генералов службы безопасности Федерации Неви или сенаторов. Уже только поэтому можно было понять то, насколько серьезный совет мне дал сам генерал. Ведь до сих пор в сети существовали пересуды по поводу одного судебного дела, в котором также звучало его имя. Тогда Федерация проиграла это противостояние. И все из-за того, что агенты службы безопасности во время задержания одного разумного допустили серьезный просчет и сделали серьезную ошибку. После чего пришлось задержанного отпустить и даже с извинениями. Спустя какое-то время этот разумный был арестован снова, и уже с полным набором доказательств. Видимо, он настолько обнаглел, что не стал ничего скрывать. Вот только в этот раз, как ни странно, юристы из Юршари отказались его защищать. Видимо, они знали, когда нужно работать по какому-либо направлению, а когда нужно отступать. А может быть, и этот идиот сам решил, что может справиться с любой угрозой, если начнет размахивать сводом законов и правил Федерации. Не знаю. Сейчас не это было для меня важно. Важно было кое-что другое. В первую очередь мне нужно было проследить тенденции того, что происходит. Судя по всему, старый генерал тоже понял, что мне нужно оформить права на мои изобретения в виде мобильной верфи, имеющей возможность перемещаться и даже переносить крупные воинские контингенты, показался весьма перспективным. Поэтому он и посоветовал мне защитить свои права юридическим путем. Медленно и буквально по пунктам изложив свои мысли юристу, я заметил усиленную работу мысли на лице этого парня. Он тоже был достаточно молод, но по идентификатору можно было узнать, что он уже успел поучаствовать в нескольких судебных процессах, из которых ни одного не проиграл, а это часто дорогого стоит. Как я уже знал, здесь в порядке вещей обычная недооценка своего потенциального оппонента. Возможно, его противники просто думали о том, что парень слишком молод и не может иметь опыта или знания определенного рода. Однако это для них могло стать серьезной ошибкой, чем он, видимо, и пользовался, ведь юрист должен разбираться в том, о чем идет речь на суде, или я в чем-то ошибаюсь. Итак, вы хотите, чтобы наша корпорация представляла ваши права и защищала ваши интересы? Медленно подбирая слова, принялся говорить юрист, глядя прямо на мое лицо, которое явно было перед ним как раскрытая книга. Он пункт за пунктом уточнял, что я хочу от его корпорации. Честно говоря, когда он мне предложил просто полную юридическую поддержку от его корпорации, я не слишком долго раздумывая согласился. Все-таки сами подумайте, то ли мне каждый раз искать нового юриста нужно, то ли есть юрист, который будет за мной закреплен, будет сам отслеживать мои действия и все то, что происходит вокруг моей корпорации, и точно так же, сразу же займется всеми моими делами. А узнав о том, что у меня конфликт с корпорацией нейросеть, он едва не расхохотался в полный голос. Однако, его улыбка пропала, когда он узнал о том, кто именно посоветовал мне обратиться к его корпорации. Ведь имя генерала было явно на слуху в его организации, а разве не считается лучшим признанием твоих знаний и опыта признание со стороны врага? По-моему, так и есть, так что в данной ситуации все было понятно и объяснимо. В первую очередь я хотел зарегистрировать право на мобильную верфь. Потом можно будет внести корректировки, когда я разработаю и сам проект корабля «Кондор». Однако, сейчас мне нужен сам факт регистрации подобного корабля, который может нести внутри себя мобильную верфь, имеющую возможность работать с крупными и тяжелыми кораблями. Выслушав меня, молодой юрист тихо вздохнул и заявил мне о том, что сразу же займутся этими проблемами. Но в первую очередь сейчас нужно заниматься делами в отношениях корпорации нейросеть. Он тут же поинтересовался у меня тем, собираюсь ли я идти на примирение с этой корпорацией, или же я хочу получить максимум выгоды. Поэтому сразу постарался меня предупредить, что слишком могущественная корпорация может оказать активное сопротивление, и это может закончиться для меня очень недешево, так как возможно вмешательство в происходящее представителей каких-нибудь государств, а это было бы нежелательно. Он рассказал мне историю о том, как пару сотен лет назад в империи работорговцев кто-то попытался захватить имеющееся там отделение этой корпорации полностью под свой контроль, и этот кто-то был предыдущим императором. Ну, ему, видимо, не понравилось то, что огромное количество средств уходит мимо его казны. Только для него все это закончилось очень плохо. Тем более, что его просто свергли свои же приближенные. Как ни странно, именно эта корпорация поставляла те самые рабские нейросети. Я об этом узнал после того, как допросил с пристрастием пиратов. Именно корпорация нейросеть предоставляла этим разумным оборудование в виде рабских нейросетей. Уже только поэтому можно было понять то, кто может быть заинтересован в самом существовании этой империи рабовладельческого строя. Самое интересное было в том, что рабская нейросеть по своей стоимости могла приравниваться к полностью рабочей новой нейросети третьего поколения. Это в среднем около 50 тысяч кредитов. Кому нужно тратить такие средства на подобные устройства? Да, кто-то, кто тратит на рабов миллионы, такие деньги может и не считает. Тем более, что в последнее время такие нейросети устанавливали только тем, кто не дотягивает по своему уровню интеллекта до параметров какой-нибудь профессиональной нейросети. Однако, при всем этом, не стоит забывать о том, что после этого устройство разумный превращается в послушный овощ, который только выполняет простейшие команды, и не более того. Также корпорация нейросеть предоставляла множество других услуг. Например, у них были еще нейросети рабского направления, но предназначенные для так называемого воспитания послушных наложниц. И в данном случае не имеется тот факт, что это нейросети избирательно только для женщин. Эти нейросети могли устанавливаться кому угодно. Мало ли какие наложницы вас интересуют, судя по всему, за спиной этих разумных стоит кто-то достаточно могущественный и сильный, особенно в технологическом плане. В Содружестве было только два государства, которые сопротивлялись влиянию этой организации. Империя Аграф и Конфедерация Делус. Эти два государства имели свои производственные мощности и разрабатывали свои собственные нейросети. Кстати, нейросети Аграф считались по своему качеству лучше, чем все те нейросети, которые продавались в других государствах. А нейросети конфедерации вообще были разработаны с учетом генетического соответствия пользователей. Они могли быть установлены только высшим, тем самым элитным бойцам конфедерации, и никому иному. Интересный вопрос, как же они его так решили? Но сейчас не это было важно. Мне надо было дать приоритеты юристу, который займется моим конфликтом с этой корпорацией, имеющей свои собственные отделения и влияние на разных территориях. Поэтому, еще немного подумав, я заявил ему о том, что сильно конфликтов я не хочу. Мало ли какие тараканы у них там завелись, пусть предоставит мне достойную компенсацию тому, что они хотели со мной сделать. Во сколько они оценивают доброе имя своей корпорации? Во сколько они оценивают то, что намеревались сделать, с учетом максимальных расценок? Услышал про максимальные расценки, юрист буквально расплылся в лице от улыбки. Видимо, этот разумный и сам прекрасно понимал, что с этой корпорацией можно многое поиметь. Поэтому, для начала, он предложил начать диалог с этой корпорацией и послушать их предложения. Самому мне в этом участвовать не нужно. Этим заниматься будут только юристы. Попутно он заявил мне о том, что проблем с регистрацией моего изобретения корабля, мобильной верфи проблем будет. И все только из-за того, что никто из государств Содружества такого не разрабатывает. Просто не считают нужным. Глупцы. А если бы у них был такой корабль, например, во время каких-либо военных действий, то они могли бы при помощи этого корабля довольно много боевых кораблей, которые приходится бросать на поле боя, вернуть в строй, даже собрав из 2-3 поврежденных один действующий. Даже если потом его после войны можно будет списать, это все не суть важно. Важно то, что так будет гораздо больше сохранить боевых единиц флота. Вот о чем им нужно задумываться. Просто необходимо. Хотя что-то мне подсказывает, что в данном случае опять же все упирается в корпорации. Ведь корпорации, которые владеют верфями для производства кораблей, наверняка будут недовольны тем фактом, что из-за этого изобретения они могут потерять свой доход. Одно делать производителю новые корабли в полной комплектации для военных, и совершенно другое – производить комплектующие, которые стоят гораздо дешевле. Все-таки об этом тоже забывать не стоит. Поэтому можно понять потенциальные проблемы, которые могут у меня возникнуть. Юрист это все услышал и просто принял к сведению. К тому же, такой корабль построить не так-то легко. Для него нужна сверхбольшая верфь, а где ее взять? На таких верфях строятся мобильные базы, и там очередь постройки кораблей расписана на годы вперед, если не на десятилетия. Так что, скорее всего, в ближайшее время никто даже не заинтересуется моим кораблем, а я этому только буду рад. Поэтому я, не сильно настораживаясь, попросил его все-таки заняться этими делами. Остальное будет потом. Не сейчас. Сейчас я готовил к продаже свои трофеи. Зато я буду рад и спокоен, когда наконец-то разберусь с проблемами, возникающими у меня только из-за того, что я не захотел стать для кого-то подопытным кроликом. К тому же, когда я упомянул про доброе имя корпорации нейросеть, юрист так обрадовался, что из-за огромной улыбки этого разумного я едва его гланды не увидел. Еще бы, одно дело, просто мне компенсировать возможные проблемы со здоровьем, которые они собирались мне устроить. Это может стоить максимум 10 миллионов или чуть больше. И совершенно другое, доброе имя самой корпорации, такое стоит очень дорого. Ведь урон имиджу после случившегося может быть просто невероятно огромным. Доверие к корпорации стоит миллиардов. Поэтому, есть шанс выбить с них немного больше полезных плюшек, чем они предложат мне. Наверное, эти разумные сейчас рассчитывают на то, что я, как и все остальные, начну клянчить какие-нибудь скидки при покупке баз знаний или имплантов. А может быть, я просто успокоюсь, когда получу пару десятков миллионов. А вот тут они сильно ошибаются. Слишком уж разносторонние у меня интересы, и слишком уж разозлили меня их представители. Так легко они от меня не отделаются. Конечно, кто-нибудь тут же может сказать мне о том, что ссориться с этой корпорацией мне ни к чему. Эта корпорация продает на территории почти большей части Содружества свое оборудование. Вдруг я захочу что-то купить, а они не захотят мне это продавать? В этом случае все решается очень просто. Для этого достаточно просто кого-нибудь уговорить пойти купить мне то, что нужно. И все. Совершенно не обязательно идти самому в эту корпорацию. Кроме всего прочего, я решил, что мои сотрудники не будут в этой корпорации ничего себе устанавливать. По крайней мере, на борту моего корабля есть специализированные медицинские капсулы. Установить нейросеть с имплантами проблемы не составит. К тому же можно нанять профессионального медика или самому выучиться на такового. И все. А все это будет уже недостижимой мечтой для этих разумных. Я имею в виду трепанацию моего черепа. К тому же, я подозревал, что эти странные разумные могут не успокоиться на случившемся. Скорее всего, их нервирует именно наличие у меня полностью работающего симбианта. Поэтому я намеревался защитить свои интересы раз и навсегда, чтобы эта корпорация постаралась забыть обо мне, как о простом, но при этом весьма страшном сне. Хорошо, что юристам не надо рассказывать всю подноготную случившегося. Для них важен был сам факт того, что, во-первых, в банке нарушили свои обязательства, и, во-вторых, зафиксирована попытка похищения. Причем, эта попытка была произведена при помощи криокапсулы. На территории Федерации НИВИ подобное оборудование под запретом, а тут пожалуйста. Причем, стоит сразу отметить тот факт, что они не скрываясь приехали на грузовом глайдере, прямо к банку, словно были в своем праве. По-моему, подобная наглость должна быть очень сильно наказуема. Кстати, я не забыл реакцию банковских служащих, и тут же намекнул юристу на тот факт, что представители корпорации нейросеть могут просто попытаться от меня избавиться при помощи простейшего фокуса. Взять и уволить этих разумных, как нарушивших внутренние правила корпорации, после чего заявить о том, что эти разумные уже наказаны, и мне они ничего не должны. Однако тот в ответ только покачал головой, заявив о том, что это возможно только в том случае, если бы все происшествие было бы, к примеру, зафиксировано только мной, и никем иным. Однако, когда они были арестованы, эти разумные старательно размахивали своими идентификаторами сотрудников корпорации нейросеть, а также грозились различными карами со стороны заведующего корпорацией в этом секторе. Тем более, что у них на нейросетях имелись переговоры с ним и недвусмысленный приказ изъять необходимый для исследований корпорации образец. Уже только за это предстояло очень сильно пострадать и исполнителям, и руководству, чем юристы и воспользуются. Когда наш разговор был закончен, я получил от корпорации юристов уведомление о том, что они взялись за мою юридическую защиту, а также и выделили для дела, связанного с корпорацией нейросеть, ни одного юриста, а сразу целый отдел. Они сами понимали, что у такой корпорации тоже должна быть отнюдь не слабая юридическая поддержка, поэтому не стали оттягивать неизбежное. Кроме этого, они также, от моего имени, запросили у службы безопасности Федерации всю информацию, касающуюся этого дела. Как мои юридические представители, они имели на это право. Судя по всему, в службе безопасности уже были даны все необходимые указания, так как юристы достаточно быстро получили пакет документов, а также все нужные им протоколы и видеозапись, после чего занялись делом. Вот чем мне нравится судебная система Федерации. Если я предоставил все необходимое юристам, то могу заниматься своими делами, а они будут делать то, что нужно.